136. 5 августа 1916 года. Пользуясь свободной минуткой, сажусь за здешнюю штуковину, ты с этой машинкой не знакома, и пишу тебе по всем правилам искусства. Тебя вряд ли удивит весть о том, что эти дни стоит адская жара, но со вчерашнего дня солнце шпарит не так усердно и веет легкий ветерок, особенно утром и вечером. Наше пребывание здесь затягивается, и это меня радует. Местность здесь приятная, а работы идут гораздо медленнее, чем я не преминул воспользоваться. Мне выдали новую форму. Теперь я хожу в серо-голубых штанах в рубчик и такой же куртке, а увенчивает все это маленькая пилотка. Так что одет я, как на показ».